За письменным столом в кожаном кресле сидел мужчина. Он оставался в тени, ему было около 55 лет. Джоди не могла отвести от него взгляда. Его лицо было разделено на две части, словно карта западных штатов. Справа была морщинистая кожа и седые волосы. Левая часть лица, покрытая сетью розовых рубцов, блестела, точно незаконченная пластиковая модель головы монстра. Шрамы доходили до левого глаза, веко представляло собой полусферу омертвевших тканей, похожих на изуродованный большой палец. Он был одет в аккуратный костюм, под которым угадывались широкие плечи и грудь. Левая рука покоилась на столе. Даже в полумраке Джоди видела рука в безупречной белой рубашке. Ухоженные пальцы отбивали неуловимый ритм на поверхности стола. Правая рука лежала симметрично левой. Все та же легкая шерстяная ткань пиджака и белоснежный манжет рубашки. Вот только руки там не было. На дереве покоился простой полированный крюк, изогнутый и начищенный, словно миниатюрная копия парковой скульптуры. «Хобби», — сказала она. Он слегка наклонил голову и приветственно приподнял крюк. «Рад с вами познакомиться, миссис Джейкоб. Сожалею, что наша встреча так долго откладывалась». И улыбнулся. «И жаль, что наше знакомство будет совсем коротким», — добавил он. Он перевел взгляд на Тони, который подвел к столу мнимого Форстера. Они стояли рядом, плечом к плечу, и ждали. «Где твой друг Джек Ричер?» — спросил Хобби. «Я не знаю», — ответила Джоди. Хобби пристально посмотрел на нее. «Ладно, мы вернемся к Джеку Ричеру позже. А теперь присаживайтесь». Он указал крюком на диван, расположенный напротив молчаливой пары. Словно в тумане, Джоди сделала несколько шагов и села. «Это мистер и миссис Стоун», — представил их Хобби. «Честер и Мэрилин, если без формальностей. Честер владеет корпорацией Стоун Оптикал. Он должен мне более 17 миллионов долларов и намерен расплатиться акциями». Джоди посмотрела на сидящую напротив пару и увидела панику в их глазах, словно все пошло не так, как они рассчитывали. «Положите руки на стол», — сказал Хобби. «Все трое. Наклонитесь вперед и разведите пальцы в стороны. Я хочу видеть 6 маленьких морских звезд». Джоди наклонилась вперед и положила ладони на низенький столик. Сидевшая напротив пара автоматически повторила ее движение. «Наклонитесь вперед еще сильнее», — приказал Хобби. Все трое переместили руки к центру стола, сильно наклонившись вперед. Они перенесли вес тела на руки, и теперь им было сложно сделать резкое движение. Хобби вышел из-за письменного стола и остановился напротив мужчины в плохо сидящем костюме. «Очевидно, ты не Дэвид Форстер», — сказал Хобби. Тот ничего не ответил. «Мне бы следовало сразу догадаться», — продолжал Хобби. «В таком костюме? Глупая шутка. Так кто же ты?» И вновь мужчина ничего не ответил. Джоди наблюдала за ним, слегка повернув голову. Тони поднял пистолет и направил его в голову мнимого Форстера. Он держал пистолет двумя руками, и в тишине отчетливо прозвучал щелчок взводимого курка. Джоди заметила, как побелел лежащий на курке палец. «Карри!» — быстро ответил мужчина в черном костюме. «Уильям Карри! Я частный детектив, работаю на Форстера!» Хобби задумчиво пожевал губами. «Хорошо, мистер Карри!» Он обошел диван, на котором сидели Стоуны, и остановился за спиной женщины. «Меня ввели в заблуждение, Мэрилин!» Он оперся левой рукой о спинку дивана, наклонился вперед и зацепил крюком ворот ее платья. Хобби потянул крюк вверх, заставляя женщину выпрямиться. Ее ладони заскользили по стеклу, оставляя влажные следы. Как только ее спина коснулась дивана, он переместил крюк так, что его кончик оказался под ее подбородком, слегка изменив положение головы, как это делает парикмахер во время стрижки. Хобби поднял крюк и провел его кончиком по волосам Мэрилин, от лба к затылку. У нее были густые волосы, и крюк медленно проходил сквозь них сначала назад, а потом вперед. Охваченная ужасом женщина закрыла глаза. «Ты меня обманула!» — продолжал Хобби. «Я не люблю, когда меня обманывают. Я не ожидал этого от тебя, ведь я тебя защитил и не продал вместе с машинами. Возможно, еще не поздно. У меня были на тебя другие планы, но, боюсь, миссис Джейкоб заняла твое место в моем сердце. Никто не говорил мне, что она так красива». Крюк перестал двигаться, и по лбу Мэрилин потекла тонкая струйка крови. Затем Хобби перевел взгляд на Джоди. Его здоровый глаз смотрел на нее, не мигая. «Да», — заговорил Хобби, обращаясь к ней, — «похоже, ты прощальный дар, который преподносит мне Нью-Йорк. Он сильно надавил крюком на затылок Мэрилин, так что ей пришлось снова наклониться вперед и положить руки на стол. Затем он резко повернулся. «Ты вооружен, мистер Карри?» Карри пожал плечами. «Я был вооружен, и вы это знаете. У меня забрали оружие». Парень с дробовиком показал блестящий револьвер. Хобби кивнул. «Тони?» Тони принялся ощупывать Карри, начиная с плеч и подмышек. Карри посмотрел по сторонам, и парень с дробовиком сделал шаг вперед и ткнул его в бок стволом. «Стой спокойно!» Тони наклонился вперед, провел ладонями по поясу и между ног Карри. Потом его ладони скользнули вниз, и Карри отчаянно рванулся в сторону, пытаясь отвести дуло дробовика, но тип с дробовиком лишь пошире расставил ноги и легко его остановил. Он довольно сильно ударил дулом в живот детектива. Карри охнул и согнулся, после чего получил удар прикладом по голове. Карри упал на колени, и Тони ногой опрокинул его на пол. «Задница!» – презрительно ощерился Тони. Парень с дробовиком надавил дулом на живот Карри. Тони присел на корточки и провел руками по штанинам и щиколоткам детектива. Через мгновение в его руках оказались два одинаковых револьвера. Он засунул указательный палец под спусковые крючки и несколько раз крутанул револьвер вокруг своей оси. Они были маленькими из нержавеющей стали и больше походили на блестящие игрушки. У них были короткие дула. Точнее, дула практически отсутствовали. «Встань, мистер Карри!» — приказал Хобби. Карри перекатился на четвереньки. Он еще не пришел в себя после сильного удара по голове. Джоди видела, как он моргает, пытаясь сфокусировать взгляд, и трясет головой. Потом Карри ухватился за край дивана и поднялся на ноги. Хобби сделал к нему шаг и повернулся к Карри спиной. Теперь он смотрел на Джоди, Честера и Мэрилин, словно они были зрителями. Он развернул левую ладонь и принялся постукивать по ней плоской частью крюка. Каждый следующий удар был немного сильнее предыдущего. «Возникает простой вопрос механики», — заговорил Хобби. «Удар по крюку передается в культю. Начинается распространение ударных волн. Они поглощаются остатками руки. Конечно, кожа протеза сделана специалистом, так что неприятные ощущения минимизированы. Но законы физики преодолеть невозможно, верно? Вот в чем состоит главный вопрос. Кто первым почувствует боль, он или я?» Он резко развернулся и ударил Карри в лицо тупой стороной крюка. Удар получился довольно сильным, Карри отбросило назад, и он застонал. «Я спросил тебя, вооружен ли ты?» — спокойно продолжал Хобби. «Тебе следовало сказать правду. Тебе следовало сказать, да, мистер Хобби, у меня по револьверу на каждой щиколотке. Но ты поступил иначе. Ты попытался меня обмануть. А ведь я уже говорил, Мэрилин, что не люблю, когда меня обманывают». Затем последовал неожиданный удар в корпус. «Прекратите!» — закричала Джоди и выпрямилась. «Зачем вы это делаете? Что, черт побери, с вами произошло?» Карри согнулся, тяжело дыша. Хобби повернулся к Джоди. «А что со мной произошло?» — спросил он. «Вы были достойным человеком. Мы все о вас знаем». Он задумчиво посмотрел на нее. «Нет, не знаете», — возразил он.